она помялась, не зная, что еще сказать, попрощаться или договориться о следующей встрече. А зачем им встречаться? Деньги она отдала все, полностью. Больше никаких поводов для встреч у них нет. Но так страшно оставаться одной. Все-таки Виктор Федорович человек опытный, умный, надежный. Все у него получается так, как он задумывает. Как бы сделать так, чтобы вроде бы попрощаться, но не навсегда? Виктор Федорович, может быть, это не скромно с моей стороны, но у вас, наверное, есть хорошие связи среди гинекологов. А как же? Широко улыбнулся он. У вас проблемы, голубушка? Сейчас нет. Ну, откуда им взяться? Но на будущее. Разумеется, Наташенька. Вы всегда можете мне позвонить. Я все устрою в лучшем виде. В хорошем отделении с общим наркозом. Я вас правильно понял? Вы именно об этом хотели спросить? Да-да, спасибо вам. Заторопилась она подхватить спасательный круг. А то сейчас, сами знаете, как можно влипнуть. Всюду реклама каких-то частных клиник. А можно ли им верить? Занесут еще какую-нибудь гадость. Потом всю жизнь лечиться придется. Или почистят плохо. Ну, я поеду. С Новым годом пока не поздравляю. Я вам позвоню в праздник, если вы не возражаете. Буду рад, голубушка. От души буду рад. Всего вам доброго. Он помахал ей рукой, но не встал со скамейки до тех пор, пока машина Натальи не скрылась из виду. Наталья Досюкова ехала домой, испытывая огромное облегчение. Ей вовсе не было жалко тех денег, которые она только что отдала. Деньги, конечно, немалые, да что там говорить, большие, огромные, но ведь она в конечном счете получила больше, намного больше. Так что и говорить не о чем, дело того стоит. Зато она почувствовала себя увереннее. Виктор Федорович был для нее как бы стеной, стоящей между ней самой и совершенным ею тяжким грехом. Попрощайся с ним навсегда, и нет стены. И вот она остается один на один с этим кошмаром, которому нет прощения. День складывался удачно, а впереди еще свидание с Вадимом. Она заехала по дороге в большой магазин, купила кое-что к ужину, чтобы красиво накрыть стол, и вернулась домой, нагруженная пакетами. Ровно в 4 позвонил Вадим. Видно, тоже ждал встреч с нетерпением. Наталья к его приходу приняла душ, вымыла и высушила феном блестящие темные волосы и слегка подкрасилась, так, для проформы. Лицо у нее и без косметики было ярким. Когда Вадим вошел в ее квартиру, у Натальи тоскливо сжалось сердце. Он был таким красивым, большим, веселым и жизнерадостным. Любитель и ценитель хорошей еды и хорошего, неторопливого, со вкусом и выдумкой секса. А что она видела за последний год, с тех пор, как арестовали Женю? Кабинеты следователя, оперативников, прокуроров. Суд, адвокаты, свидания. А теперь вот зона, и вокруг одно сплошное горе, искалеченные судьбы, израненные души. Жена, двое детей и родители Бориса Красавчикова, за убийство которого осужден Женя. В глазах черно от всего этого. «Натулик!» Вадим подхватил ее на руки и крепко поцеловал. Он приехал на машине, но снег был таким обильным, что куртка его все равно успела намокнуть. Прикосновение холодной мокрой ткани к коже было неприятным и заставило Наталью поморщиться. Это был первый звоночек. Раньше ее это возбуждало. Ей нравилась напускная грубоватость любовника. Нравилось, когда он, придя со снежной улицы, хватал ее, разгоряченную только что принятым душем и одетую в нечто невесомо прозрачное, холодными руками и прижимал к холодной мокрой куртке или пальто. «Да я просто отвыкла», — успокоила себя Наталья. «Все-таки год прошел. Проходи». Она улыбнулась, стараясь скрыть растерянность. Вадим разделся и сразу нырнул в ванную. Наталья поняла, что сначала предполагается секс, а потом уж разговоры и застолья. Обычно раньше так и происходило. Но сейчас ей почему-то захотелось, чтобы было наоборот. В первый раз за столько лет ей понадобилось время, чтобы морально подготовиться к сексу. Это был уже второй звоночек, и Наталья его отчетливо услышала. «Ничего», — продолжала она внушать себе, — «это после перерыва, после всего, что пришлось пережить. Сейчас все начнется, и сразу же само собой наладится». Она не хотела думать о том, что всего несколько дней назад в чужом городе ей не нужно было никакой подготовки для того, чтобы помчаться в гостиницу с незнакомым американцем и получить полную меру удовольствия. Она боялась думать о том, что за эти несколько дней в ней самой что-то переменилось.